созерцание жизни, как она есть. Исследование Дхаммы – один из факторов просветления. Мы размышляем об учениях и законах природы, когда ходим туда-сюда по тропе медитации. Это не означает, что человек просто думает, рассуждает о какой-то давно известной вещи. Нет, он постоянно созерцает и осмысливает истину, Дхамму. Исследуйте непостоянство. Например, можно созерцать непостоянство, исследуя процесс изменений, наблюдая за тем, как изменяются все вещи. Так мы развиваем ясное восприятие возникновения и исчезновения всех переживаний. Жизнь – это постоянный процесс возникновения и исчезновения. Закон природы влияет на весь наш обусловленный опыт. Созерцая эту истину, человек видит характеристики существования. Он видит, что все вещи подвержены изменению, что все вещи не приносят удовлетворения и лишены самости. Он может исследовать эти главные характеристики природы на тропе медитации.